Глава 19. Призрак свободы. Ввиду береговой линии мы с Эриком решили идти дальше на перископной глубине. Просто не желали попасть на радар какому-нибудь бдительному американцу. В Вест-Индию, Антильское море или, как сейчас говорят, Карибский бассейн, янки контролировали достаточно плотно, опасаясь как наших, так и японских субмарин. Особенно опасны были участки возле многочисленных Антильских островов и само южноамериканское побережье. Французская Гвиана еще год-полтора назад была относительно безопасным местом для наших подлодок. Но сейчас все изменилось, и не в лучшую для нас сторону. Недалеко от Каены есть группа из трех небольших необитаемых островов. Называются они по-французски весьма поэтично. Архипелаг Грезы. Среди них есть островок с весьма меланхоличным именем – Призрак Свободы. Название это, скорее всего, навеяно вековым мрачным предназначением этих мест. Вся Гвиана, по сути, огромная заморская каторжная тюрьма для французских Жанов-Вальжанов. Кто-то весьма романтичный в Абвере или где там еще придумал назначить место нашего рандеву загадочным пассажирам в акватории этого самого призрака свободы. То есть не совсем у берега. Вблизи островов полно подводных скал, рифов и даже парочка затонувших во времена лихих карибских пиратов кораблей. Мы должны были в назначенное время ожидать этого мутного субъекта с грузом неподалеку. В условленных координатах примерно в 30 кабельтовых от берега. Мы ждали трое суток, но объект так и не появился. Тем не менее, не выполнив приказа, невозможно было покинуть условленное место. Пришлось выходить на радиосвязь с центром, кодируя запрос на этой чертовой энигме. У меня давно уже сложилось устойчивое мнение, что противник, в частности англичане, свободно читает наши шифровки. Гросс-адмирал Дёнец, как поговаривали, тоже не доверял шифровалке и потому приказывал как можно чаще менять коды. Мы получили ответ из центра. В нем было сказано, что объект по какой-то причине задерживается, и нам предстоит ожидать его еще трое суток. Между тем ожидать приходилось, погрузившись на перископную глубину. Несколько раз в опасной близости над нами пролетали самолеты. Если бы летчики проявили внимание к нашему квадрату, или просто пролетая над нами, по случайности более пристально взглянули вниз, то наверняка обнаружили бы на такой незначительной глубине силуэты наших лодок. По этому поводу командиру летучей рыбы пришла в голову одна весьма авантюрная идея, которая меня поначалу не увлекла. Эрик долго приставал ко мне с уговорами и, наконец, убедил. Ночью со всей возможной осторожностью на малых ходах мы зашли в узкий пролив между двумя островами. Побережье призрака свободы со стороны пролива взросло буйной растительностью до самой воды. Порой клубки нависающих над водой кустарников и переплетенных с ними лиан укрывали под собой весьма обширные водные участки. Глубина под этими природным камуфляжем тоже была приличной, в два раза превышая осадку наших подлодок. Эти висячие сады Семирамиды грех было не использовать. Так что Эрик оказался прав. Мы благополучно разместились под этими балконами из живой зелени. Да еще оставалось место для целой флотилии уботов. Теперь, по крайней мере, мы могли не опасаться быть замеченными вражескими самолетами и спокойно оставались в надводном положении. Утром мы решили сделать вылазку на остров. Риск, конечно, был значительный, но сидеть рядом с твердым берегом, запертыми в железе, как сардины в консервной банке, тоже было невыносимо. На резиновой надувной лодке, стараясь не плескать легкими веслами, 8 моряков, включая меня с Эриком, отправились вплавь вдоль береговой линии острова. Вскоре мы подплыли к небольшому песчаному пляжу. Здесь мы высадились, не забыв втащить лодку на берег, под покров невысоких, плотно стоящих кокосовых пальм. Жаркий влажный воздух на берегу, казалось, мешал свободно двигаться. Одежда у всех моментально стала сырой. К тому же с небес постоянно моросил легкий назойливый дождь. Мы двинулись в глубину острова. Пальмовая роща перешла в густые заросли каких-то экзотических деревьев и кустарников. Мы долго преодолевали холмистый подъем и, наконец, подошли к краю пологого и глубокого спуска. Внизу раскинулась обширная ложбина, укрытая белесым полупрозрачным покрывалом парящей водяной дымки. Мы спустились вниз. Влажность, и без того запредельная, стала казаться невыносимой. Процесс дыхания напоминал принудительное питье противной теплой воды, словно мы оказались в туманном пару турецкой бани. Местной живности это обстоятельство ничуть не мешало плодиться и размножаться. Подавали резкие голоса какие-то пестрые птицы с клювами, напоминающим перевернутый раскрашенный носорожий рог. То и дело мелькали забавные мордочки, длинные крючковатые хвосты и зеленовато-коричневые тушки суетливых и сварливых, как базарные торговки обезьян. Целеустремленно, величаво и медленно пробирался по ветвям куда-то пожилой, с проседью, серо-зеленый ленивец. Его плоская волосатая физиономия была при этом уморительно серьезна. Один из матросов не удержался и, подойдя к дереву, снизу пощекотал брюхо зверька стволом автомата. Ленивец, однако, не принял этой пахнущей оружейной смазки ласки. С неожиданным проворством животное выбросило в сторону моряка длиннющую, словно на телескопическом приводе, переднюю лапу. Трехпалая конечность с мощными желтоватыми когтями пронеслась в считанных миллиметров от человеческих глаз. Лицо парня, чудом было не расставшимся со зрением, стало было белее мела. Впредь будет ему наука не путать диких животных, какими бы милыми и безобидными они ни казались, с домашними любимцами. Эта экзотическая экскурсия понемногу стала утомлять нас, и мы было решили повернуть обратно, как в метрах 200 впереди прогремели два мощных взрыва. Все моментально залегли, ожидая чего угодно, начиная от продолжения этого внезапного артобстрела до атаки живой силы неведомого противника. Через минуту взорвался еще один снаряд, или бомба, или антильский черт его знает что. Тем не менее, в нашу сторону, похоже, не стреляли. Эрик с еще одним матросом со всеми возможными предосторожностями отправились в разведку в сторону этих громыханий. Прошло 10,5 минут. За это время до нас донеслось еще несколько глухих, удаляющихся разрывов. Вскоре появились наши разведчики. Они шли в полный рост и при этом еще весело улыбались. «Победили они там всех, что ли?» – удивленно подумал я. Эрик приблизился и со смехом, махнув рукой, заявил: «Конец войне на острове! Враги повержены, Алис капут!» В этот момент донесся дальний грохот еще одного разрыва. Все, кроме разведчиков, инстинктивно втянули голову в плечи. «Да это деревья стреляют!» – продолжал веселиться Эрик. «Не верите? Так идите сами посмотрите. Там целая роща с орехами, точь-в-точь пушечные ядра. Вот эти орешки на землю падают и взрываются, как настоящие ядра из пушек. Можно подумать, что воскрес пират Генри Морган и ведет обстрел острова со своего фрегата». Заинтересованные этой шуткой природы, мы прогулялись по необычной ореховой роще. Мощные стволы, увитые лианами, растопырились толстыми ручищами веток. Огромные красно-лиловые цветы перемежались с гроздьями гигантских орехов, величиной со среднее пушечное ядро. Пестрые крупные попугаи усаживались на такую гроздь, и под их тяжестью один, иногда два ореха падали на землю. Эти штуки взрывались, словно начиненные порохом, разбрасывая вокруг белую желеобразную мякоть, полную семян. На обратном пути приходилось тяжелее, поскольку путь в основном лежал вверх по холму из ложбины. Добравшись до кокосового рощевого берега, мы решили устроить привал. Эрик подошел к нашей надувной лодке, укрытой опавшими пальмовыми листьями, и удивленно хмыкнул. Я приблизился к нему. Эрик молча указал на следы от ботинок. Рисунок их подошв совершенно не совпадал с нашими следами. Я приказал матросам, не поднимая шума, срочно прочесать рощу и ее окрестности. Шум все-таки случился. Двое наших у самой воды, на границе песчаного пляжа и зарослей кустарника, нашли отпечатки ботинок, идентичные тем, что обнаружил Эрик возле лодки. Один из матросов достал карманный фонарь и, включив его, попытался осветить затененное внутреннее пространство этой плотной зеленой массы. Приглядевшись, моряки увидели в глубине, среди шипастых веток и змеящихся лиан, силуэт лежащего на земле человека. Оставалось только гадать, как ему удалось забраться так далеко, в самое нутро этих гиблых дебрей. Матросы окликнули его, но человек не ответил. Возможно, он не понимал по-немецки. Тогда я заговорил по-французски. Пришлось объяснить ему, что либо он сам выберется к нам на свет Божий, либо будет немедленно расстрелян моими людьми. Я блефовал, поскольку открывать огонь и, возможно, тем самым рисковать обнаружить себя в наши планы не входило. Не знаю, чем руководствовался неизвестный, догадывался ли о том, что стрелять у него не собираются или нет, но с хорошим марсельским акцентом он попросту послал меня ко всем швабским чертям. Эрик уже был рядом с нами. И, выслушав эти французские любезности, проступил просто без затей. Он сходил к лодке и принес небольшую канистру с горючим. Затем открыл ее и принялся плескать внутрь зарослей. Резкий запах солярки разнесся по всей округе. Обитатель зарослей беспокойно заворочился и хриплым голосом, изрыгая проклятие на марсельском арго, принялся выползать из своего убежища. Вскоре виновник торжества предстал перед нами во всей красе. Это был низкорослый, но жилистый, загорелый до медной красноты субъект, облаченный в изодранный рабочий комбинезон и грубые башмаки. Если бы его собственная кожа не напоминала больше дубленную татуированную шкуру, то от множества глубоких царапин и порезов он просто истек бы кровью. В его же случае раны лишь немного кровоточили. Матросы связали ему руки за спиной, затем обыскали и нашли в нагрудном кармане комбинезона самодельный нож грубой работы. Рукоятка этой остро отточенной железки была обмотана светлой когда-то бичевой. Теперь же она была почти черной от запекшейся крови. Мы стояли тесным полукругом вокруг сидящего на песке пленника, когда вернулась последняя группа моряков, ходивших на прочесывание местности. «Командир», — обратился ко мне Густав, старший боцман из моего экипажа, «там за рощей мы труп нашли, песком присыпанный. Здоровый такой мужик был. Да ему кто-то горло от уха до уха распластал». Густав пристально посмотрел на сидящего со связанными руками человека. Тот почувствовал взгляд и поднял голову. «Пленник», — ответил боцману таким пронзительно волчьим взором из-под лобья, что моряк невольно отвел глаза от его исполненного звериной злобы лица. «Труп за рощей твоя работа?» — задал я вопрос оборванцу. Тот ощерился редкими гнилыми зубами и смачно плюнул в мою сторону. Густав приблизился к наглецу и нанес ему короткий резкий удар носком ботинка под дых. Бродяга завалился на бок и захрипел. Я невольно поморщился. Матросы, видимо, тоже решили поразвлечься. Они обступили несчастного и принялись методично и со знанием дела избивать его. «Хватит, парни!» – приказал я. «Он, похоже, теряет сознание». Вступил в дело Эрик со своим небогатым, но сносным французским. «Слушай, красавец!» – обратился он к пленнику, лежащему на песке. Тот дернул окровавленным ртом и повернул голову к говорившему. «Тебе лучше отвечать на вопросы», — продолжал Эрик. «Мы, как ты уже догадался, немцы, и умеем допрашивать. Сейчас или через полчаса, но ты так или иначе заговоришь. Так стоит ли мучиться? На крайний случай для упрямцев у меня есть вот это». Эрик поднял и поплескал у его носа канистра с горючим. «Желаешь узнать, что испытала в последние минуты святая Жанна де Арк?» «Ты очень убедителен, Бош», — усмехнулся лежащий на песке француз. Он, кряхтя от боли, с великим трудом вновь уселся в прежнее положение. «Давай, спрашивай», — нарочито лениво и безразлично предложил он. «Учти», — предупредил его Эрик, — «ты прошел первую, вторую, как у нас говорят, степень устрашения. Это были дружеские разговоры и легкие оплеухи. Что такое третья и четвертая степень, ты можешь узнать, если попробуешь мне врать. Надеюсь, ты не настолько любопытен? Не настолько, согласился бродяга, перестав улыбаться. Он, как мне показалось, обреченно покачал бритой, покрытой шрамами головой. «Кто ты такой и откуда прибыл на остров?» – задал свой первый вопрос Эрик. «Я Эжен Патье по кличке Цирюльник», – ответил француз. «Люблю, понимаешь, чисто побрить клиента. На этот остров, чтобы он сгорел, я попал случайно, даже не зная, как он называется. Мы с напарником, все его звали Носорог, сделали ноги. Сбежали, значит, с островной тюрьмы вдова Антуанетта. Это в милях 20 отсюда. Уговорили одного креола, тюремщика, да и давай бог ноги. Жадный был креол, оттого и сдох, сволочь. Проползли мы, значит, на волю через вонючие сточные трубы. Чуть по дороге не окочурились от газов. Да люди заранее подсказали, что надо облить своей мочой тряпки и через них дышать. Так и поступили. На воле нас ждал креол со своей лодкой. За ночь мы до этих краев добрались. Решили дождаться здесь следующей ночи. Креол тот оплату свою получил еще на Антуанетте, а тут заортачился. Добавить, мол, надо, а то не видать нам Каены, как своих ушей. Ну, мы ему и добавили. Да только он, гад, успел Носорога завалить. «Открыл ему глотку вот этой железкой», — кивнул он на самодельный нож. «Креола большие мастера одним взмахом глотки вскрывать», — закончил цирюльник с плохо скрываемым восхищением и завистью к мастерству убийцы. «Чем же ты подкупил своего тюремщика?» — поинтересовался я. «Да вот этим», — Патье постучал носком левого ботинка о каблук правого. «Развяжете? Покажу». Мы переглянулись с Эриком и приказали развязать пленника. Каторжник снял правый ботинок и вытащил оттуда маленький сверток из грязной тряпицы. Свертки оказались мутные, зеленоватые стекляшки, величиной с ноготь большого пальца. Их было ровно 8 штук. «Что это за дрянь?» – спросил Эрик, брезгливо глядя на содержимое вонючего свертка. «Это дрянь! Необработанные амазонские изумруды. В каждом туча карат. На любую половину из них можно купить небольшую двухэтажную виллу с фонтанчиком. К примеру, где-нибудь в пригороде Монтевидео или Байреса». «Дай-ка взглянуть», – заинтригованно произнес Эрик и протянул руку. «Да на, держи. Мне не жалко», – спокойно ответил Патье и, резко размахнувшись, швырнул тряпицу со всем содержимым в воду. Затем, воспользовавшись всеобщим остолбенением, проворно вскочил и бросился к морю. Француз бежал по направлению к свисающим до самой воды зарослям. Видимо, собирался поднырнуть под них, точно угадав, что поднимать стрельбу мы не станем. До воды ему оставалось менее метра, когда боцман Густав, стряхнув оцепенение, метнул вслед беглецу креольский самодельный нож с грязной, от запекшейся крови ручкой. Остро отточенное железо вошло цирюльнику точно под левую лопатку. Бедняга свалился замертво, лицом в лениво набегающий соленый прибой теплого моря. Он так и не узнал, как назывался остров, на котором он закончил свои непутевые дни. Примечание. Кабельтов. 1/10 морской мили.